Воспринимаемые молодой эльфийкой данные с приборной панели челнока были неоднозначны. Показания гироскопов танцевали, радары чудили, но челнок уже двигался в выбранном направлении. Она держала темп, как будто была верхом на ездовом животном, и чувствовала каждое колебание. Вдох планеты пытался синхронизировать ее ритм, заманить в ловушку. Но она шла ровно, как нота, подстроенная под свою мелодию.